ушел от выполнения своих прямых обязанностей. И дальше она начинает что делать? Она начинает обижаться. Она начинает обижаться, и в принципе, дальше мы будем об этом говорить более подробно, начинаются любые формы наказания, или, как я это называю, выдавливание. Для этого используются, как правило, два наиболее простых механизма. Какие? Что использует женщина? Или скандали победает на жалость. Первое это пиление. Ну да. Второе это обида. Короче, включает стерву. Это не включает стерву. Ведь и то, и другое, это по сути является. Чем по сути является? Это показатель бессилия. И очень часто, вот, в частности, пиление. Пиление – это показатель неудовлетворенности от взаимоотношений в принципе. Но вместо решения вопроса глобального по выстраиванию взаимоотношений, женщина начинает концентрироваться на чем-то одном. И начинает пилить. Мужчина, вот я еще раз, да, почему я именно с физиологии, с особенностей начал. Что мужчина устроен таким образом, что он от пиления, от вот этого давления, он отгораживается. И дальше начинаются уходы. А уходы куда могут быть? Компьютер. Очень часто жалуются, да, вот он приходит, и он сидит за компьютером. А почему он сидит за компьютером? Потому что, знаете, вот как детская игра, да? Дети играют, гоняются друг за другом, но тут один останавливается и говорит, я в домике. То есть очень часто мужчина находит место для себя, какое? Где его не трогают. То есть, допустим, компьютер. Пусть даже он там по автомобильным сайтам лазит. Но компьютер это место, где он может сказать, я в домике. Меня не трогают. Чем больше мужчина отдаляется, тем отношения становятся все хуже и хуже. Женщина заботится все больше и больше. И в итоге это приводит к чему? Ну, фактически к потере отношений. Потому что рано или поздно это заканчивается. Еще один момент. Мы говорили, что мужчина результат-ориентированный, женщина процесс-ориентированный. Это накладывает еще одну специфику на коммуникацию между мужчиной и женщиной. А когда женщина хочет рассказывать что-то мужчине о своей жизни, о своих проблемах, то она ставит очень часто цель какую? Поговорить, высказаться. А что делает мужчина? Как воспринимает это мужчина? Как руководство действий. Да, мужчина воспринимает это так, как будто у него просят совета. Потому что мужчина свою ценность воспринимает с точки зрения человека. С точки зрения результата. А результат для него является совет. Проблема возникает в чем? Мужчина сразу дает совет, который, по большому счету, женщине не нужен. И она этот совет что делает? Не воспринимает. Она этот совет не воспринимает, она его отметает, потому что цель у нее не такая. На что, как мужчина воспринимает, если его совет отметается? Делай, как хочешь, а не загружай. Ну, то есть, по большому счету, он злится. Почему? Потому что если совет мужской отметается, для него это означает что? Это символ определенной несостоятельности и невозможности дать тот совет, который нужен. Вот повспоминайте, у вас очень часто это бывает. Бывало, наверное, особенно вот, в семейной жизни, когда ваша задача высказаться, а он сразу дает, оценивает ситуацию, и сразу начинает давать советы. А советы как таковые, по большому счету, не нужны. Еще один момент, отражающий особенности функционирования мозга, связан с тем, что у мужчин лучше пространственное мышление и лучше стратегия. Разработка стратегии планирования, они лучше, чем у женщин. Я говорю в основном. Почему? Охота – это в любом случае что? Это просчет, это определенная стратегия. Да? Я не охотник, честно говоря, но там же есть какие-то, кто-то загоняет, там кто-то на точках стоит. То есть это определенная, да, там, последовательность действий. А для собирательства, по большому счету, эта последовательность действий, она не нужна. А, кстати, именно этим объясняется, почему мужчины не любят в большинстве своем вещевой шопинг. Почему? Много всего. Потому что хождение по вещевым магазинам это всегда что? Собирательство. Это собирательство почему? Оно носит хаотичный характер. Так, то есть то взяли, это взяли. Нет четкой системы, да? Вот вспомните, как вы ходите по одежным магазинам. Посмотрел, пошел дальше. То есть вы не планируете там сюда зайти, туда зайти и так далее. То есть зашли в магазин и пошли. Но посмотрите, насколько мужчины увлекаются покупкой сложной техники. Почему? Сложная техника по структуре покупки. Кстати, женщины интересуются этим гораздо меньше. Потому что дорогая покупка сложной техники, она больше эквивалентна чему? То есть сбор информации, да, надо выяснить, где какие предложения, что дешевле, что дороже, и в итоге ее купить. Потому что хаотичность движения и даже по супермаркетам, то есть вот, женщины, они часто с тележкой спокойно там туда пошла, сюда пошла. Мужики, если заметили, вот в гипермаркетах, да, список. То есть, женщины некоторые тоже. Есть, да. Я об этом говорю. Проводились исследования такие интересные, связанные с чем? Насколько что влияет на формирование, да, головного мозга. И пришли к выводу, что на формирование головного мозга по мужскому или по женскому типу влияет такой гормон, как тестостерон. Мужской гормон. Но если знаете, у женщин тоже есть тестостерон. Ну, просто немножечко в других дозах. И в разные периоды внутриутробного развития уровень тестостерона он может быть разным. И поэтому есть такое понятие, как мозаичная структура головного мозга. То есть, предположим, да, в 6 месяцев уровень тестостерона высокий, даже если развивается девочка. И у девочки могут формироваться черты головного мозга мужские. Выявляется очень просто. Ну, это опять одна из гипотез, да, там достоверно это не видно. Вот на руки посмотрите. Соотношение безымянного пальца и среднего. У кого что больше? Извините, безымянного или указателя? Безымянный. У меня практически безымянный. А у кого-то указательный больше. Вот одна из теорий, англичане сказали, что тестостероновый след, он остается на безымянном пальце. Чем больше разница между